Свет в окне напротив погас, а я никак не мог заставить себя лечь и заснуть. Я ходил по комнате мимо твоей пустой кроватки и не мог очухаться от всего, что на меня вдруг свалилось. Эта пустая кроватка торчала перед глазами. Выходит, я сбыл тебя с рук, обрадовался, отделался. Хоть до утра, но отделался. Сильный, здоровый мужик топтался вокруг пустой кроватки часа полтора и, наконец, не выдержал. Я спустился, пересек темный двор, взбежал на третий этаж и снова позвонил в ее дверь. На этот раз она долго не открывала. И я клял себя последними словами, но продолжал нажимать на кнопку звонка. Наконец она открыла. — Ради бога, простите, я измучил вас! Виновато и торопливо произнес я. Ну, знаете, лучше я все же заберу мальчика. Что-то я места себе не нахожу. Кроватка эта пустая. Лучше принесу его вам в 6 утра. Я понимаю вас, — сказала она, нисколько не раздражаясь. Посидите. Я нацежу молока в бутылочку, покормите дома из соски. Чужой ребенок. Я водворил тебя на твое законное место в моем доме и вздохнул с облегчением. Ты спал. Выражение маленького лица по-прежнему оставалось директорским, но не сердитым, а важно умиротворенным. Я наклонился и долго разглядывал выпуклый лоб, закрытые веки. Потом легонько притронулся указательным пальцем к носу, кукольному, блестящему. И вдруг уголок твоего рта дернулся и съехал вбок в насмешливой улыбке. Какие ангелы снились тебе в эту первую беспокойную ночь в нашем доме? И вот тогда я сильно пожалел, что ты не мой сын, потому что ты мне нравился. Впрочем, мало ли чужих симпатяк детей с пухлыми щечками и кнопками носами встречается нам в жизни. Нет, ты был чужим сыном, и мне надлежало только смотреть за этим чужим сыном, пока не вернется из больницы его мать, моя бывшая жена. Утром я сбегал в ближайший магазин, накупил коробки молочных смесей, колбасы, картошки для себя, чтобы подольше не выходить из дому, и, вернувшись, позвонил на работу, попросил у Кирилла Саныча отпуск за свой счет на 2 недели. Тот всегда ко мне хорошо относился, наверное, предчувствовал, что впереди у нас немало статей в соавторстве. — Ты, Георгий, главное, не волнуйся, — сказал он, — а то молоко пропадет. И засмеялся своей глупой шутке. Я наварил тебе, мужик, жратвы на целый день и накормил до отвала, чтоб ты крепко спал и не морочил мне голову, пока я стираю пеленки и вожусь по хозяйству. И так мы довольно мирно жили до обеда, пока не нагрянула детская патронажная сестра, суматошная и шумная. — Так, — начала она с порога, энергично оттирая ноги о сухую тряпку под дверью. — Здравствуйте, папа! — Поздравляю вас. С кем? Мальчик, девочка? — Мальчик, — пробормотал я, растерявшись от ее напора. — Славненько! Она вихрем промчалась в ванную, открыла оба крана до отказа и, моя руки, выкрикивала оттуда скороговоркой. — Замачивайте пеленки в ведре, немного марганцовки и мыла, потом прополоскать и все, иначе не настираетесь. Из ванной ринулась в твою комнату, ни на секунду не умолкая. — Водичкой пойти? — Так, хорошо. — Писает часто? — Ой-ой-ой-ой, какие мы сердитые. Ну-ка, покажись, тетя. Ну-ка, развернемся. Вот так. Прекрасно. Пупок зеленкой мажете? Хорошо. — Ох, какой голосок звонкий. Ну-ну-ну-ну. Перевернемся на животик. Вдруг она умолкла и ниже склонилась над тобой. Потом нашарила в кармане халата очки и, надев их, молча продолжала рассматривать какой-то неожиданный гнойничок на сморщенной красной спинке. — Что-нибудь не так? — насторожился я. — Еще как не так! — пробормотала она. — Ага, вот еще один под мышкой и так и за ушком. Все это, папа, очень похоже на стафилококковую инфекцию. А где мать? — В больнице, — упавшим голосом сказал я. — Скажите, насколько это опасно? — Опасно, — энергично ответила она. — Но вы, папа, не психуйте. Ребеночка мы госпитализируем, там его антибиотиками поколют. Что и говорить, мужик. Большое это было для меня облегчение — сбыть тебя с рук на больничный харч и государственный уход. Но что-то не испытал я большого облегчения. «Как в больницу? Одного?» «Одного, одного», — бодро подтвердила медсестра. «Не с вами же. Вы только в руки себя возьмите, мужчины, что-то лица на вас нет. Сейчас малыша еще доктор наш посмотрит и быстренько выпишет направление». Она вынеслась из квартиры, а я запеленал тебя, сел возле кроватки и стал на тебя смотреть. И стал, мужик, представлять тебя 53-сантиметрового на большой больничной койке, огромный шприц со здоровенной иглой, которую всаживают в твою крошечную попку, и как ты бессмысленно орешь при этом, не понимая, откуда взялась боль и за что она. Участковая наша врачиха, к счастью, оказалась не такой энергичной особой. Она смотрела тебя, помолчала, спросила про мать и, наконец, сказала: «Как участковый врач, я должна настаивать на госпитализации. Но, как мать троих детей и бабка пятерых внуков, очень советую вам воспротивиться и оставить его при себе. Выпишу антибиотики, наша медсестра будет приходить к вам на уколы 4 раза в день. Не смотрите, что она торпедная. Уколы делает великолепно. Только заплатите ей, конечно, она не обязана, а подработает с охотой, она троих гавриков одна поднимает. Будем надеяться на хороший исход». И почему-то, понизив голос, добавила: «У нас, разумеется, лучшее здравоохранение в мире, но родной отец есть родной отец. Вы меня поняли?» Все они, как сговорившись, пытались внушить мне, что я имею к тебе самое непосредственное отношение. Но больше всех это втолковывал мне ты сам. Орущим голодным ртом, ладошкой шлепающей по моей руке, когда я кормил тебя из соски, огромным количеством мокрых пеленок, которые я должен был перестирать и перегладить за день. Потом наступили совсем плохие дни, мужик, когда твое маленькое тельце превратилось в сплошную воспаленную рану. И я держал тебя распеленутым, чтоб прикосновение воздуха хоть немного облегчали твои страдания. И ты не кричал уже, стонал, как взрослый. И я думал, что сойду с ума от этих стонов. Ночами я носил тебя на руках и пел нечто вроде колыбельной. Я не знал ни одной приличной колыбельной, только бубнил гнусаво: «Баю-бай, ай-яй-яй, тру-лю-лю, бу-бу-бу». И так всю ночь, от одного угла комнаты до другого и обратно. И когда загоралось окно в доме напротив, мне становилось теплее и бодрее, и не так было страшно жить. Впрочем, недели через две свет перестал зажигаться, и я понял, что женщина и ребенок уехали. Я носил тебя по комнате до утра, до прихода энергичной медсестры, до укола, который я ждал и в который верил. За эти дни по рекомендации друзей и знакомых я приглашал платных детских врачей, разных, и тех, что за 15, и тех, что за 25. И ничего нового они не говорили: антибиотики, домашний уход, организм должен перебороть. Одна соседская бабка посоветовала купать тебя в отваре череды, другая велела заваривать ромашку. И я заваривал череду, и заваривал ромашку, заваривал бы черта лысого, лишь бы тебе полегчало. А когда самое страшное миновало, и я заметил, что в воде ты успокаиваешься, стал купать тебя 3 раза на дню, подолгу подливая в ванночку теплую воду. Организм должен был перебороть. И он переборол. А иначе и быть не могло, ведь однажды ты уже выжил там, где погибало тысяча других. У тебя уже был опыт выживания. И, кроме того, ты родился личностью. Да. Да, я выходил тебя, мужик, и позже врачи говорили, что я закалил тебя тем, что не пеленал. С тех пор ты лежал в кроватке голый, розовый, пухлый и совсем не мерз. А через год я спустил тебя на пол, и ты неуверенно зашлепал босыми ножками по паркету. Ведь ты и сейчас круглый год ходишь дома босиком, к ужасу всех подружек твоей матери. Из больницы она вернулась через полтора месяца, тихая, слабая и словно пришибленная.